паре сотен метров от огромного фиолетового портала ровными коробочками выстроились центурии 6-го легиона. Помимо передового заграждения, поставленного для того, чтобы принять на себя удар демонов, которые могут выйти из портала, неподалеку расположились остальные силы легиона. Часть людей занималась ранеными, часть обслуживала снаряжение, часть отдыхала. Примерно треть легиона отсутствовала, защищая окрестности от разбежавшегося после недавнего боя противника. Гул, скрежет металла, крики офицеров, раздающих приказы, разлетались над лагерем. Чуть в стороне от основной массы людей находилась группа поврежденных големов, которую проверяли на предмет возвращения в строй. Эти восстановлению не подлежат, милорд Легат, докладывал командир инженерного отряда. Но их ядра целые. А вот этот, в принципе, сражаться может, но у него, как видите, другие проблемы. Голем, на которого указывал командир инженеров, был практически целым, если не считать расплавленную по колено нижнюю левую конечность. И как ты только так умудрился? Покачал головой Легат. Системы в норме. Боеготовность 60%. Требуется загрузка боеприпаса. Извини, Рекс, вздохнул Легат. Не в этот раз. Ты просто не сможешь за нами следовать. Рекс 2 готов к бою. Требуется загрузка боеприпаса. Какой нахрен бой? Ты даже передвигаться не можешь, усмехнулся Легат. Требуется срочный ремонт, сканирование систем, оценка боеспособности 60%. Сканирование систем, переоценка боеспособности, требуется легкий ремонт, оценка боеспособности 70%. Боеспособность в пределах нормы, требуется загрузка боеприпасов. Ох, Рекс, поморщился Легат, не трави душу, ты сам должен понимать, что там, кивнул он себе за спину, ты будешь нам только мешать, у нас слишком важная задача, чтобы я так рисковал. Ползающий голем, это не то, что мне нужно. Боеготовность 80%, требуется загрузка боеприпаса. Все, хватит, нахмурился Легат. Ты остаешься здесь и прикрываешь раненых. Требуется загрузка боеприпаса. Требуется загрузка боеприпаса. Требуется загрузка. Отставить, БЛТ, рявкнул Легат. Ты нытик или боевой голем 6-го легиона, тебе был дан приказ выполнять. Требуется загрузка боеприпаса, тихо гудел голем, даже когда его оставили в одиночестве. Через несколько часов, после того как вернулись отсутствующие части легиона, коробки Центурии пришли в движение. Требуется загрузка боеприпаса, наблюдал голем за тем, как его каменные братья, которым посчастливилось остаться на ходу, направлялись в портал, а вслед за големами туда же уходили люди. Требуется загрузка боеприпаса, гудел голем, когда все пространство вокруг портала опустело. Лишь небольшая часть легиона в виде раненых сверлила взглядом огромный фиолетовый портал. Требуется загрузка, замолчал голем. Огромный диск фиолетовой энергии закрутился против часовой стрелки и начал сжиматься. Несколько секунд, и портал, что нес в этот мир лишь смерть и разрушение, схлопнулся, оставив после себя лишь облако демонической энергии. За императора и империю, прогудел Рекс 2, за легион. Рекс, у тебя там все в порядке, чего не отвечаешь? Похлопав грузового голема по плечу, хотел уже было открыть люк с ядром. Вдруг я его как-то не так вставил. Все системы в норме. Рекс 2 готов к бою. Требуется загрузка боеприпаса. Не понял, тряхнул я головой. Ты о чем сейчас? Все системы в норме. Га-23555 готов к работе. А перед этим ты типа пошутил, что ли? Приподнял я бровь. Ладно, неважно. Хватай тележку и погнали. Отвезем эти тушки на склад. Все системы в норме. Я про туши големов говорю, а не про тебя, усмехнулся я. Ты-то с нами останешься. Вчера вечером, помимо всего прочего, договорился с Шиграном о том, что оставлю своих големов на одном из его складов. Он обещал попробовать их продать, но судя по выражению лица торговца, когда он об этом говорил, надежды на это у него не очень много. Перевозить их в другой город слишком накладно, а в Суре они никому не нужны. Грузовой голем еще можно сбагрить, а вот боевого уже никто не возьмет. И дорого, и не нужно. Власти Суры еще могли бы, но зачем? В случае необходимости, они его за бесплатно могут реквизировать, при этом платить за содержание все остальное время не надо. Ладно, посмотрим, может и получится продать. В моем личном присутствии при транспортировке големов никакой необходимости не было, этим мог заняться кто угодно из нас, даже, наверное, Гряк. Но сегодня я хотел сходить к северным воротам и посмотреть, как там проходят тренировки, так что решил сделать сразу два дела, раз уж все равно из дома вышел. Вместе со мной пошел Гарана и Дан. Гарана в принципе старается быть рядом со мной, а Дану, как и мне, было интересно посмотреть на тренировки охотников. С големами разобрались достаточно быстро, благо Шигран нарисовал нам на куске пергамента, как добраться до склада, ну и ждать нам никого не пришлось, торговец уже был на месте. После того, как один голем завез второго на склад и, присев рядом, деактивировал системы, я вытащил из него ядро, которое закинул в вещмешок. Таскать его, кстати, теперь неудобно, но мне вдвойне страшно оставлять его в доме. Мало того, что это очень редкий артефакт, так там теперь и вся наша добыча на 1000 золотых лежит. Да, Сура безопасный город в плане краж, но случается всякое. Это какой-то бзик на самом деле, только вот справиться с ним не могу, поэтому и таскаю с собой вещмешок постоянно. После того, как закончили с големами, направились к северным воротам. В целом то, что я там увидел, мне не понравилось. Черт с ним, что тренирующихся мало, их количество со временем должно увеличиваться. Проблема, по моему мнению, была в том, что людей здесь слишком опекали. Я не предлагаю их материть каждую секунду, но блин, все эти ути-пути с многократным, предельно корректным озвучиванием ошибок, не более чем изображение активности. Если мэр придумал какие-то бонусы для тренирующихся, то охотники будут приходить сюда исключительно за ними. Тренировка для них – просто плата за эти самые бонусы. Глядя на то, как какой-то мужик в повседневной форме армии Драума терпеливо объясняет, что линия всех щитов должна быть одинаковой, я покачал головой. Тут еще и тренеры не очень хорошие. Вот нафига им эта одна линия, их что, для парада готовит? А даже если и так, ну, обматери ты этих придурков, дай одному из них по голове. Не сильно, просто чтобы понимал, куда попал. Довольно корректная работа, произнес Гарана тихо. Понятно, что это не армия, но все-таки, без осознания иерархии и строгого подчинения приказам, любая доброта, корректность, попытка объяснить без агрессии, в лучшем случае растянет обучение, а в худшем, так ни к чему и не приведет, произнес я, недовольным тоном. В империи знания вбивали палками? Спросил Дан. Ты сейчас сильно обобщаешь, усмехнулся я. Но если говорить про легион, то нет. Бывало, инструкторы были грубыми, но в целом хватало матерного слова. А когда война началась, там у людей такая мотивация появилась, что они были готовы сами себя палками бить. Здесь и сейчас, покачал я головой, о мотивации говорить не стоит. Так, может, поучаствуете, милорд, предложил Дан. Да нафига мне это, ответил я, улыбнувшись. Ладно бы нам потом сражаться вместе пришлось, но после недавних событий, Драум вряд ли такое допустит. Пока что Драум даже стражу в город набрать не может, заметил Гарана. И армейцев местных как-то слишком мало. Я не предлагаю вам заняться тренировками местных, милорд, просто не хочу, чтобы вы рассчитывали на разумность государств. Чаще всего, какая-то логика у тех, кто отдает приказы, всегда присутствует, произнес я, осматриваясь. Вопрос в целях и возможностях. Участвовать в том, что происходит в лагере, я по-прежнему не хотел. Основная причина – лень. Не вижу никакой выгоды, так зачем мне суетиться? Это не моя страна, не мой город, не моя ответственность. Вы не против, милорд, если я потренируюсь здесь держать строй? Спросил Дан, кивнув в сторону десятка человек, отрабатывающих движения в строю. Если хочешь, пожал я плечами. Я не против, но не вижу для тебя в этом смысла. С твоим прошлым, у тебя и так опыта предостаточно. Единственное, чего тебе не хватает, это слаженности, но для этого требуется постоянное подразделение. Здесь ты его не найдешь. Значит, возвращаемся домой, милорд? Спросил Гарана. Судя по всему, вы увидели все, что хотели. Ну да, протянул я, вновь обводя взглядом тренировочный лагерь. Ладно, пойдем отсюда. Все это время мы находились за территорией города, в стороне от самих ворот. Развернувшись, направился обратно в город, притормозив, когда из ворот вышла небольшая компания из 6 стариков. Видимо, тоже решили полюбопытствовать, что здесь происходит. Хотя, если приглядеться, не такие уж и старики. На глаз им было в среднем 50 с хвостиком лет. Сегодня их тоже немного. Долетели до меня слова одного из них. Этот тип еще и яблоком хрустел. Мотивации мало, произнес другой мужчина. Лично меня заинтересовал тот, кто заговорил первым. По ощущениям, у него 5 звезд. 5, мать его, звезд. Довольно редкое явление в Суре. Этот старик явно приезжий, но что здесь забыл настолько мощный воин, вопрос интересный. А еще, не давал покоя тот факт, что старик казался мне знакомым. Где я мог его видеть? Разминувшись с этой компанией, вплотную подошли к воротам, у которых стоял стражник. «Трибун хомяк», — рявкнул я, неожиданно даже для себя. «Здесь», — услышал я ответ за спиной. Медленно повернувшись, увидел стоящих по струнке шестерых стариков, с вышедшим чуть вперед хомяком. Называли его так не из-за внешности, да и сложно докопаться до внешности разбивателя женских сердец. Нет, звали его так потому, что он постоянно что-то хомячил. Его настоящее имя – Сантисрут, трибун первой квадры 9-го легиона. Во времена империи, одна квадра состояла из 5000 бойцов, и это хомячило командовало одной такой квадрой. Познакомились мы с ним, точнее, мой предок с ним, когда он со своими бойцами из последних сил держал перевал Тура, недалеко отсюда, к слову. Я тогда с 3-м легионом добивал остатки армии демон-герцога, которого уничтожил легат Галия в гремящем лесу. Сам легат в том лесу и помер, а вот его легион несколько месяцев сдерживал разрозненную армию демон-герцога. Трибун Хомяк был одним из героев 9-го легиона, благодаря которому демоны не разбежались по округе и не захватили ни одного города. Погиб при обороне Тапса. Замерев, глядя на эту компанию, я немного растерялся, нафига кричал, что теперь делать, непонятно, что замер, ко мне, бегом, приказал я, пусть и громким голосом, но уже без крика. Подбежавший старик вытянулся передо мной по струнке. «Трибун Сантисрут, по вашему приказанию», — начал он. «Отставить», — произнес я, покосившись ему за спину. «Ты почему не в расположении, трибун?» не знал он, как ответить. «По-другому спрошу, ты чего в этом городе забыл?» — перефразировал я вопрос. «Пришел на клич легиона, милорд легат», — ответил он бодро. «Так», — потер я лоб, — «давай начнем сначала. Меня зовут барон Дарисарана, а тебя как?» Старик еще пару секунд тянул спину, но когда, наконец, понял, что происходит, расслабился, выдохнул и покачал головой. «Пран, меня зовут, милорд», — произнес он, кивнув мне. «Охотник из Таима. Раньше руководил гильдией Сухой Лист, но недавно отдал пост дочери и решил сюда съездить. Уж больно интересные тут события происходили. Теперь-то понимаю, что у вскрывателей и шанса не было». «Да брось», — дернул я плечом. «Шансы есть всегда и у всех. Вот об их размерах уже можно спорить. Тут вам виднее, милорд легат», — покивал он. «Барон Сарана», — поправил я его. «Просто милорд, да», — чуть ухмыльнулся он, отведя взгляд. «А остальные, кто?» — кивнул я ему за спину. «Просто знакомые», — милорд, — ответил он, на секунду оглянувшись. «С памятью крови, правда, но познакомился я с ними пару недель назад. Трое из них служили в 10-м легионе, двое в 11-м. Из наших, значит», — пробормотал я. «А по должностям у них что?» «Просто для понимания, ты первый трибун, которого я встречаю». «А как же трибун Гарана?» Уже он посмотрел мне за спину. «Просто потомок», — пожал я плечами, без памяти крови. «И его, кстати, зовут Севердицей». «Ага», — кивнул он. «Понятно. В общем», — огляделся я. «В общем, ты извини, что я тебя так дернул, само как-то вырвалось. Не обращай на нас внимания. Рад был вновь увидеться», — похлопал я его по плечу. «Точнее, познакомиться. Я в большой таверне часто бываю, если что, спроси меня там. И еще раз, извини, что потревожил». «Все в порядке, милорд», — кивнул он. «Я тоже рад с вами познакомиться. Очень рад». Глава 11. После знакомства с Праном, мы часто с ним пересекались. Я даже начал подозревать, что он меня специально караулит то там, то здесь. Впрочем, это не напрягало, так как Пран не был навязчивым, а поднять руку и поздороваться с проходящим мимо стариком несложно. Чаще всего мы с ним встречались во время завтрака в большой таверне, можно даже сказать, постоянно. Причем с местами в таверне вообще стало туго, раньше там хотя бы по утрам места были, а теперь и с этим проблема. Меня это не касалось, правда. Стол, который Ашар выделил для моей команды, никто не занимал, а вот для простых людей, в частности, охотников, мест стало не хватать, и тут уж напрасно сложно грешить, людей в Суре в принципе заметно прибавилось. Авантюристы разного толка, ремесленники, торговцы. Насчет последнего мне даже Шигран как-то жаловался, мол, приезжих конкурентов все больше и больше становится. Из-за большого количества приезжих, город стал шумным. Участились драки, стража постоянно бегала туда-сюда, и им явно не хватало людей, даже на улицах народу стало больше, чему я где-то даже рад. Пустые улочки Суры порой тоску навевали. Если бы еще драк меньше было. За неделю, что прошла после знакомства с Праном, в большой таверне произошли 4 драки. Причем именно в таверне, а не на улице рядом с ней, как обычно, и происходило. Дважды драки начинались из-за разносчиц, за которых вступились местные. Ашар, к слову, нанял новую девушку, а то его дочь слишком уставать стала. Один раз пришлось послать разбираться Дана, так как трехзвездочный дебошир возомнил о себе слишком многое. На самом деле там несколько дебоширов было, но с теми, что послабее, местные разобрались. Короче, не нравится мне, во что Сура превращается. Нет, в целом-то изменения позитивные, но эти чертовы минусы, идущие рука об руку с плюсами. Вот и сейчас, придурки позавтракать нормально не дают. Да вы задолбали, рявкнул я на всю таверну. Два идиота, местные и приезжий, стояли друг напротив друга, готовые сцепиться, начав очередную драку, вздрогнули и повернулись в мою сторону, после того, как я выпустил раздражение. Помимо этих двоих, отреагировали еще несколько человек, резко встав из-за своих столов. Среди последних был и Пран, завтракающий сегодня в большой таверне. «Милорд», — проблеял один из задир. «Да мы просто. Я вообще просто ел», — произнес второй, который из приезжих. «Это он до меня дался. Мне до одного места, кто начал», — произнес я раздраженно. «Никаких разборок в таверне, иначе оба будете на зелье лечения тратиться. Я понятно излагаю». «Четко и ясно», — произнес приезжий, садясь за свой стол. «Больше не повторится, милорд», — поднял руки местный. Еще немного посверлив их взглядом, посмотрел на мужчин, которые вскочили после моего рявка. «А вы чего вытянулись?» — спросил я их хмуро. «Продолжаем прием пищи». После моих слов они сели за свои столы и сделали вид, будто ничего не произошло. «А если бы они на нас кинулись?» — спросил Танис, похлопав себя по животу. «Плотненько я чего-то сегодня позавтракал. Эти бы не кинулись», — ответил я, возвращаясь к своей каше. «Не на меня, во всяком случае. С чего такая уверенность?» — удивился Танис. «Память крови», — пожал я плечами. «Мой предок большую часть из них, как минимум один раз спас». «Ну, как скажешь», — произнес Танис безразличным тоном. «Гряк», — произнес гоблин, икнув. «Что?» — посмотрел на него Танис. «Что?» — посмотрел на него гоблин. «Что, гряк?» – нахмурился Танис. «Гряк – это гряк», – произнес гоблин, словно маленькому ребенку. «А еще, гряк подавился». «Тьфу ты!» – усмехнулся Танис. «Так как планов на утро не было, после завтрака отправились домой. Но, видимо, сегодня у меня все-таки намечается что-то серьезное, так как возле калитки нашего дома стоял стражник». «Милорд», – поклонился он, когда мы приблизились. «Прошу прощения, что отвлекаю, но мне велено передать вам послание». Поджав губы, бросил взгляд на протянутый мне конверт. Даже сам факт наличия конверта уже говорит о многом. Бумага не настолько дешевая, чтобы слать обычные послания подобным образом. «Благодарю», — произнес я, беря конверт из его рук. «Что-то еще?» «Никак нет, милорд», — ответил он. «Если позволите, я пойду». «Иди», — кивнул я, открывая конверт. Первым отреагировал самый любопытный из нас. «Что там?» Подошел ко мне вплотную Танис. «Так, всякие приветствия, бла-бла-бла. Канцелярия мэра, предположим. Просим посетить канцелярию в любой удобный для вас день, бла-бла-бла, с 10 до часу дня, бла-бла-бла. Извинения, что потревожили. Что ж так воды-то много?» Если резюмировать, передал я письмо с конвертом Танису, то, похоже, власти Драума решили, наконец, пообщаться со мной. «Какие-то они слишком вежливые», пробормотал Танис, читая послание. «Не то чтобы я часто с подобным сталкивался, но приходилось. Обычно подобные послания более сухие. Чего гадать, пойду и узнаю, чего им надо», — пожал я плечами. «Гарана со мной, а вы?» «Эй, я тоже хочу», — вскинулся Танис. «Нафига?» — приподнял я брови. «Я порой тебя не понимаю. Короче, у тебя и без этого есть чем заняться. Ты ведь помнишь, о чем мы вчера вечером говорили? Помощь греку, да?» Проворчал Танис. «На днях я собрал в кучу всю информацию, которую смог вспомнить о способностях гоблинов, так что сегодня, греку предстоит жесткая тренировка под воздействием агрессивной маны. Ты тоже не филонь, посмотрел я на Дона. «Сегодня ты должен создать как минимум две связи у печени». «Две», — замялся он. «Буду стараться, милорд, уж будь любезен», — хмыкнул я. «Все, мы пойдем, а вы идите, тренируйтесь. Сегодня Гряг заставит напрягаться тупого шамана», — произнес гоблин, открывая калитку. «Ты слишком мелкий, чтобы напрячь меня», — ответил Танис, заходя вслед за ним во двор дома. «У тебя только самомнение огромное. Шаман не только тупой, но и слепой, раз не видит все величие Грика. Мы с Гарана тоже не стали стоять на месте и отправились в мэрию. Слышь, великий Гряг, ты когда-нибудь висел под потолком? Было дело. А, ну да, я ж тебя вчера. Окончания я уже не слышал, так как расстояние между нами слишком увеличилось. До мэрии добрались без приключений. Здание, к слову, было довольно внушительное, раза в два больше, чем во времена империи. Впрочем, как подсказывает память предка, мэрия не только меньше была, но и стояла в другом месте. В холле здания выловил одного из местных работников и, озвучив свое имя, сообщил о встрече, которую мне назначили. Выслушав меня, паренек поклонился и, попросив подождать, убежал куда-то вглубь первого этажа. Вернулся он достаточно быстро, и 10 минут не прошло. Вновь поклонившись, попросил следовать за ним. Местом встречи оказался кабинет на втором этаже, в дверь которого местный работник и постучал, перед тем как убежать. Проводив его взглядом, пожал плечами и, открыв дверь, зашел в кабинет. Оказавшись внутри, сделал в голове поправочку: это был не кабинет, а комната отдыха или что-то подобное. Слишком дорого и уютно для рабочего помещения. Кресла, диваны, столики, полки с книгами. Нет, это точно не кабинет. Ваше высочество, поднялся с дивана мужчина лет 50. Рад вас видеть. Среднего роста, черноволосый, с небольшой бородой и седой прядью, зачесанной назад. Думаю, женщина и сейчас от него без ума, а уж что происходило, когда он был моложе, мне с моей обычной внешностью не представить. У меня, конечно, титул, но это другое. Также стоит отметить, что представитель Драума не стал тянуть, сразу же озвучив свое знание о том, кто я есть. «Доброе утро», — кивнул я. «Не скажу, что рад, но определенно заинтересован». «Понимаю, ваше высочество», — покивал он и, указав на диван напротив себя, продолжил. «Прошу, присаживайтесь. Чай, кофе, вино?» «Нет, спасибо», — отказался я, направляясь к указанному дивану. «Я недавно завтракал». «Как скажете», — улыбнулся он. «Но не могу не заметить, что кофе, который здесь делают, на удивление хороший». «Я знаю», — ответил я, садясь на диван. «Из одного источника берем». После того, как я сел, на свой диван опустился и мой собеседник. На Гарана, который замер у меня за спиной, мужчина демонстративно не обращал внимания. И дело даже было не в том, что напротив меня сидел какой-то излишне самоуверенный человек, просто я принц. Люди моего статуса имеют право на сопровождение где угодно. Исключением являются встречи с равным по статусу человеком. Да и то, лишь в том случае, если разговор один на один обговорен заранее. Был вариант, что представитель Драума попросит выйти Гарана, но даже если он обоснует подобное чем-то секретным, это будет неуважение к моему титулу, что, в свою очередь, заранее покажет направление разговора и отношение ко мне властей Драума. Если хочешь поговорить с принцем наедине, то надо не сопровождающего выгонять, а уточнять, доверяю ли я ему, так как, а дальше уже озвучивается причина. В моем случае Драум пока что показывает свою доброжелательность, что не может не радовать. Это во дворце меня ничто не держало, а из Суры я пока уходить не хочу. Прежде всего, хочу представиться, произнес мужчина, скрестив пальцы рук. Меня зовут Патори Тран, ваше высочество, и я крайне рад с вами познакомиться. А ведь у него 6 звезд. Я как-то не сразу обратил на это внимание, но если подумать, собеседник для меня нежелательный. Он ведь тоже, не будь дураком, проверил мой уровень развития. Ладно, чего уж теперь, этого разговора все равно было не избежать. Если я хочу тут остаться, конечно. Дари Романа, кивнул я ему. Ушедший в отпуск наследный принц Атолы. Тонко улыбнулся Патори. Умение шутить, особенно над собой, признак силы, ваше высочество. Или свободы, пожал я плечами. Мнений на этот счет масса. Но давайте оставим праздные разговоры. Я не противник разговоров ни о чем, но именно сейчас у меня дома важное дело. Дела, понимаю, покивал Патори. И я благодарен, что вы отложили их ради разговора со мной. Что ж, давайте перейдем к сути. Его Величество Авитус Герн желает дружбы с наследным принцем Атолы. Он понимает, что доверительные отношения не появляются по щелчку пальцев, но надеется, что когда-нибудь вы сможете называть друг друга друзьями. Я здесь, чтобы передать вам намерение о дружбе. И в качестве небольшого дара хотим сообщить вам о том, что в поле нашего зрения попали две личности шпионской наружности. Эти два человека собирали информацию о вашем высочестве, которая позднее отправлялась в Атолу. Насколько мы знаем, с вами они никак не контактировали. Мы готовы сделать с ними все, что вы пожелаете. Если вам некомфортно от того, что кто-то шпионит за вами, просто скажите, и эти люди исчезнут. Очень хотелось набрать в грудь воздуха и медленно выдохнуть, раздувая щеки, но я не готов демонстрировать столь подобное поведение, может демонстрировать как пренебрежение, так и доверительное отношение. Мол, смотрите, я веду с вами по-простому, для меня сейчас оба варианта неприемлемы, а еще для меня неприемлемо, чтобы службы иностранного государства ликвидировали подданных Атолы. Естественно, я понимаю, что это не мои люди, скорее всего, они служат Стратусу, но они все равно атолийцы. Я могу их убить, но я не могу разрешить убивать их официальным представителям других стран. Во многом глупая позиция, признаю, но так меня учили книги Игарана. Я принц Атолы, и я не могу разрешить чужакам убивать своих подданных, а просто выслать их из Драума нельзя, произнес я с иронией. Конечно, можно, кивнул Паторий, но хочу заметить, что их хозяева скорее всего сделают определенные выводы. Я в курсе, произнес я, не вижу проблем, заодно узнаю, что там дома творится. Как скажете, ваше высочество, произнес Паторий медленно. Возможно, вам еще что-то требуется? Ничего на ум не идет, слегка улыбнулся я. На данный момент, в моих планах никуда не лезть, время от времени убивая демонов. Убийство демонов, это хорошее дело, покивал Паторий. Насколько я слышал, вас всего четверо. Если хотите, можем предоставить какое-то снаряжение или ресурсы. После его слов я немного растерялся, но постарался не показать виду. Дело не в его предложении, а в озвученной численности моего отряда. Этот Паторий не воспринимает Грика за члена команды, или он банально ошибся, из-за недостатка информации. Второе, маловероятно, только если ошибка закралась где-то в анализе. Кто-то как-то не так подал информацию в докладе, а аналитики сделали из этого неверные выводы. Правда, и в это я верю с трудом. Нас пятеро, произнес я, внимательно следя за выражением его лица. Нифига не увидел, но это и понятно, все-таки ко мне вряд ли отправили бы плохого переговорщика. Прошу прощения, произнес он, склонив голову. Ваше отношение к гоблину нам до конца непонятно, поэтому я решил перестраховаться. Еще раз прошу прощения за ошибку. Я принимаю ваши извинения, кивнул я ему. Насчет снаряжения не беспокойтесь, мы достаточно успешные охотники, чтобы иметь все, что нам нужно. Но это пока вас пятеро, произнес он с легким намеком на удивление. Уверен, ваше высочество достаточно амбициозен, чтобы не останавливаться на небольшом отряде. Впятером настоящие сокровища не добудешь, что доказали охотники Таима, в котором есть и самостоятельные отряды и гильдии. К тому же, произнес он, якобы замявшись, во что я не поверил, мне неловко рассуждать о вашем положении в Атоле, так что заранее приношу извинения, если скажу что-то не так. Однако вам не кажется, что возвращаться домой лучше в компании хорошо вооруженного и верного вам подразделения? Из гильдии можно создать подобную силу, из небольшого отряда – нет. Показательно вздохнув, прикрыл глаза. Намерения Драума понятны, хотят, чтобы я точно сел на трон, а в идеале, еще и с их помощью. Точнее, не так, они хотят, чтобы я сел на трон именно с их помощью. Но даже если представить, что они не будут вмешиваться, я не вернусь в собственное королевство, ведя за собой армию иностранных подданных, произнес я, поймав его взгляд. Мне не нужны такие проблемы, я и без этого законный наследник трона. А если данный факт кто-то решит оспорить, спросил он осторожно, если я не смогу найти поддержку внутри собственного королевства, вздохнул я, значит таков выбор Атолы, нет ничего вечного, династии тоже меняются. Ох, ваше высочество, покачал он головой, на мой взгляд, вы относитесь к этому слишком легко, не считайте меня дураком, Паторий усмехнулся я, мои слова не означают, что я просто так отдам трон. Но я сам решу, нужна ли мне поддержка и у кого ее просить. Несомненно, ваше высочество, склонил он голову. Я ни на мгновение не сомневался в вашем уме, и в вашем умении выбирать правильную сторону. Драум поддержит любое ваше решение. Давно я не встречался с таким количеством лести, заметил Гарана, когда мы шли домой. Надеюсь, милорд, вы понимаете, что Драум хочет вас использовать. Бесплатной помощи в межгосударственных отношениях не бывает. Бывает, усмехнулся я, но постфактум, когда цели не выполнены, а помощь уже предоставлена. Не волнуйся, старик, лестью меня не проймешь. Я знаю вас, как никто другой, милорд, произнес он, следуя чуть позади меня. Знаю ваши сильные стороны, знаю, в чем вы слабы, и не могу не заметить, что с лестью вы сталкивались нечасто. Это да, во дворце вместе со мной жило очень много людей, начиная от моей матери и заканчивая десятками слуг. Проживали там и некоторые аристократы. Только вот абсолютно все эти люди проходили строгий отбор, чтобы попасть во дворец. И нифига не мной. Лесть – это одна из тех вещей, которой я был обделен. Меня либо игнорировали, либо общались исключительно формально. Даже мать редко баловала похвалой. Поэтому я понимаю беспокойство Гарана, меня чуть ли не впервые облизывали со всех сторон. Только вот, сколько бы раз я ни твердил, что предок не я, от его памяти и опыта мне никуда не деться. А уж кого-кого, а легата третьего легиона, любимого младшего сына рода Романовых, буквально обливали лестью все вокруг. Мне даже кажется, что у предка была аллергия на лесть, уж больно его коробила любая похвала. Он тупо не понимал, когда человек искренен, а когда хочет подмазаться. На этот счет можешь не волноваться, отмахнулся я от слов Гарана. Просто для понимания, твой предок стал первым помощником Алекса Романа, только потому, что вместо похвалы при первой их встрече, Дицей начал занудствовать по поводу внешнего вида легата. Для Романа подобное было в новинку. Может, я и обделен лестью, но в моей памяти ее такое количество, что какой-то там непонятный Паторий в жизни не выдаст ничего даже близко способного меня пронять. Только на это и остается надеяться, произнес он ровным тоном. Кстати, милорд, в целом я считаю, что словам Патория не стоит доверять, но некоторое рациональное зерно там присутствовало. Ты о чем? Посмотрел я на него. О том, что возвращаться в Атолу лучше, КХМ в компании, ответил он. Обернувшись, посмотрел на старика. Вроде признаков отупения на лице нет. Я на этот счет все сказал, произнес я, глядя на него, и я не собираюсь возвращаться домой словно грабитель. Понимаю, к чему ты клонишь, но подобное решение приведет к еще большим проблемам. Очень многим из наших аристократов подобное не понравится. Да кому вообще понравится тот факт, что к ним домой пришли чужие воины? Я уж не говорю о том, как будет выглядеть принц, который их привел. Но, милорд, вам не обязательно набирать иностранных подданных, возразил Гарана. В Атоле хватает верных людей, только они где-то там, отвернулся я от него, продолжая идти по дороге. А я очень даже здесь. Это решаемо, произнес Гарана, немного неуверенно. Да брось, я в любом случае не стану доверять тем, кто, запнулся я, подбирая слова, после чего вновь обернулся к Гарана. Ты сейчас о чем вообще, намекаешь, что можешь позвать сюда людей? Сотни людей? Нет, милорд, я просто считаю, что возможны разные варианты решения проблемы набора людей, ответил он. Ну или скорее, мое мнение, что проблема в принципе решаема, а как именно, тут уже надо думать. Например, можно собрать отряд из людей с памятью крови. Им, я думаю, вы сможете доверять. Эх, Гарана, покачал я головой. Вот умный же ты, начитанный, воин отличный, но такой, чем ты вообще слушал? Я же сказал, никаких подданных чужого королевства, а здесь других и нет. Может, из Атолы кто-то и найдется, но сколько их будет? 1, 3, 10, забудь уже об этом. К тому же, поджал я губы, они свой долг выполнили, а борьбу за власть в чужом для них королевстве, пусть оставит мне. Уж поверь, так просто от меня не избавиться. Глава 12. Ужин в семье Авитус, в основном благодаря королеве, был традиционно семейным. Авитус Таника приложила немало усилий, чтобы ее семья не пропускала ужин и не приглашала на него чужаков. Завтракали члены королевской семьи кто где, обед использовался для... использовался. На него могли пригласить кого угодно, от посла чужого государства до простолюдина. Были прецеденты, когда с ними обедал какой-то талантливый мальчишка из столичной академии. А вот ужин принадлежал исключительно семье Авитус. Увы, суровую реальность никто не отменял, и время от времени кто-то мог отсутствовать. В этот раз это были второй сын и первая дочь. 20-летний Аштан работал в Центральной службе безопасности королевства и последнюю неделю был завален работой, из-за чего приходил на ужин всего пару раз, а 16-летняя принцесса Анка училась в Королевской академии Атолла, и ее уже год не было дома. Таника была против отправки ее дочери в иностранную академию, но пришлось согласиться с доводами мужа и напором Анки. Как ни крути, а в Атолле одна из лучших академий континента. Турниры, академия и род Романа – три вещи, которыми Атолла очень гордится. Раньше еще 8-й легион был, но его так долго в деле не видели, что слава бывшего имперского легиона слегка потускнела, как и слава Романа, если уж на то пошло, но аталийцам было на это плевать, ими правят потомки величайшего легата империи. Что на этот счет думали высшие аристократы Атоллы, Таника не знала, свои мысли они держали при себе, но подозревала всякое, а вот простой люд был очень горд своими правителями, причем знала она об этом не из аналитических докладов разведки, Таника и сама училась в Атолле, так что на себе прочувствовала фанатичность и высокомерие аталийцев. Нет, в повседневной жизни они обычные люди, но если задеть их историю или романа, готовься к ссоре. Показательным примером являются похороны особ королевской крови. Таника как раз училась в Брине, столице Атоллы, когда умер дед нынешнего принца. Все королевство тогда вышло на улицы. Траур был по всему королевству, причем не показательный. Даже белки брали выходной, чтобы почтить память потомка Алекса Романа. Белки. Такого от гипертрудоголиков она не ожидала. Кстати, сын, нарушил тишину Герон. Сегодня утром узнал одну неприятную новость. Помнишь еще принца Атоллы? Естественно, хмыкнул Лорен. С чего бы мне про него забыть? О чем это они? Так вот, сегодня со мной связывался Патори, и он утверждает, что у парня 6 звезд. У парня 6 звезд? А сколько лет этому парню? Поинтересовалась Таника. 21 год, вздохнул Герон. Это, как это, такое возможно, удивилась она. Даже у Лорена всего 5, а он гений. Только для родителей, улыбнулся их старшенький. Для остального мира у меня просто выдающийся талант. Не согласна, дернула она головой, убирая челку с глаз. Но допустим, хотите сказать, что принц Атоллы, гений? Ее муж промолчал, нахмурившись. Алекс Романа создал 6-ю звезду в 18, произнес Лорен, убедившись, что не перебьет отца. Вот он был гением, а принц Атоллы, немного лучше меня, если так можно выразиться. Мы не знаем, через что он прошел, чтобы добиться таких результатов, поэтому про его талант сложно говорить. Ты тоже не ленился, буркнула королева. Да, кивнул Лорен, и я продолжаю рвать жилы ради следующей звезды, но метафорически. А принц, который ходит в рейды на территорию демонов, может и вполне реальные потери нести. Мы не знаем этого, пожал Лорен плечами, но он определенно не хуже меня. Подожди, нахмурилась Таника, какие еще рейды, он же принц. Ох, вздохнул Герон, долгая история, сейчас принц живет в нашем королевстве, и я, честно говоря, начинаю задумываться о его ликвидации. Не вздумай, вскинулась Таника, отчего вздрогнула сидящая рядом с ней принцесса Ришка. Испугала, мам, произнесла девочка с легким возмущением. Зачем так кричать? 12-летняя принцесса надула щеки и вернулась к своему пирожному. Извини, милая, произнесла Таника с нервной улыбкой на лице, после чего посмотрела на мужа. Даже не думай причинять вред Романа. Пока он живет в Драуме, мы пылинки с него смахивать должны. С чего бы? Удивился Герон. Наследный принц хоть и промолчал, но тоже посмотрел на мать с любопытством. «Потому что аталийцы фанатики», — ответила Таника строго, — «а Драум слишком близко к ним расположен». «Да, не вплотную, но я не хочу находиться к ним настолько близко, когда они попрут мстить за Романа». «Ты преувеличиваешь», — отмахнулся Герон. «Дорогой», — произнесла она, поджав губы, — «ты ведь помнишь, что до нашей свадьбы я успела поработать в посольстве Драума в Атолле. Я помню все, что связано с тобой, милая», — улыбнулся Герон нервно. «Так вот», продолжила Таника, если не веришь мне, то спроси у министра внешних отношений, тебе кто угодно скажет, что аталийцы не простят смерть их принца на нашей территории, а если его кто-то другой убьет, нахмурился Герон, а ты докажи, повысила она голос, каждому аталийцу докажи, понятно, что его жена немного перегибает палку, межгосударственные отношения гораздо сложнее и женщина, которая в молодости пару лет работала в посольстве, всего знать не может. Геран уважал ее мнение, Таника далеко не дура, ему вообще с ней повезло. У отца было 3 претендентки, и конкретно Танику выбрал предыдущий король, а не Геран. Так что да, нынешняя королева Драума, это чистое везение. Спасибо ей за 4 прекрасных детей и все, что она сделала для королевства, но о внешней политике Геран как-нибудь сам позаботится. Впрочем, рациональное зерно в ее словах было. «Не волнуйся ты так», — вздохнул Геран. «Я не настолько импульсивен, чтобы принимать решения на основе эмоций. А вот насчет Министерства внешних отношений идея и правда хорошая, обязательно с ними пообщаюсь. Я с мамой не совсем согласен, с гневом аталийцев мы как-нибудь справимся», — произнес Лорен, пододвигая к себе блюдце с кусочком бисквита. «Но вот по поводу принца она права, не стоит его ликвидировать. Я по-прежнему настаиваю на налаживании с ним дружеских отношений. Упускать возможность сделать Атолу союзником попросту глупо. А то, что у этой Атолы в будущем появится 9-звездочный король, тебя не напрягает?» — спросил Геран, приподняв бровь. «И что?» — усмехнулся Лорен. «Будущий король Драума будет не слабее. Граф Стратус Вир, занимающий в Атоле пост министра финансов, проживал в королевском дворце, где имел собственный кабинет, возле окна которого он в данный момент и стоял. Думы его были нерадостные и крутились они вокруг его младшего сына и наследного принца. Первый сейчас рисковал своей жизнью, неся службу в 8-м легионе, куда он попал против воли отца. К сожалению, отсутствующий принц стал поводом для давления на него со стороны герцога Неве, легата того самого 8-го легиона. По сути, Дор стал заложником герцога Барбосского. Это не давало тому власть над Виром, но на некоторые уступки идти время от времени приходилось. Например, увеличение бюджета для легиона. Учитывая, что барбосские столетиями зарабатывали бешеные деньги с территории демонов, выделяемый им бюджет больше походил на дань со стороны королевства. И мало ему было проблем со стороны Неве, так еще и с принцем не все ладно. Поступающие из Драума доклады заставляли мозги плавиться в попытке понять, что там происходит. Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что принц больше не слабый мальчишка с отравленной энергетикой. Тут вопрос скорее был в том, 5 у него сейчас звезд, или почти 5. Эмоции, такие как страх, жадность и зависть, пытались убедить его в том, что Дарий еще не смог сформировать 5-ю звезду, а мозг твердил о том, что смог. 5 звезд. В 21 год его второй сын, который сейчас служит в 8-м легионе, ровесник принца и считается очень талантливым воином, но даже у него всего 4 звезды, и когда он сформирует 5-ю, только богам и известно. По словам сына, лет через 5, а как оно на самом деле, покажет лишь время, а у принца уже 5 звезд. Выдающееся достижение, особенно учитывая, что его несколько лет травили, сдерживая развитие. Считается, что норма – это 5 звезд в 42-46 лет, а тут чертовы 5 звезд, в гребаной мать его 21 год. Долго ждал, зашел в кабинет Невиди. Впрочем, какая разница, зачем звал? Повернувшись, Вир окинул взглядом вошедшего в кабинет герцога, который уже падал в одно из кресел. «О слухах из Драума слышал?» — спросил Стратус, направляясь к своему столу. «О вернувшемся легионе?» — усмехнулся Неви. «Ерунда полная. Поверь, в легионах и демонах я, как-никак, разбираюсь. Что-то там произошло, это понятно, но все слухи определенно надо делить на 100. Я уверен», — произнес Стратус, усевшись за свой стол, «ты посылал своего человека следить за принцем. Этот человек еще там?» После этого вопроса Неви перестал ухмыляться. «Получил на днях его доклад о высылке из королевства», — ответил Неви. «Он сейчас в соседнем силу. У меня человек более профессиональный, так что он вернулся в Атолу», — покачал головой Стратус. «И в чем тут профессионализм?» — спросил Неви раздраженно. «У меня хотя бы на границе с Драумом кто-то есть. А какой в этом толк?» — вздохнул Стратус. «Агент, засвеченный, работать там уже не сможет. Это мы еще посмотрим», — произнес Неви хмуро. «Вояки, так как ситуация серьезная, предлагаю объединить имеющуюся у нас информацию о принце», — предложил Стратус. «Надо понять, что там происходит и что теперь делать. А чего тут понимать?» — качнул головой Неви. Драум чуть ли не прямым текстом сообщил, что принц в их руках, вытаскивать его оттуда надо. «Я бы чего посерьезнее предложил, но начинать войну с Драумом как-то не хочется. Говорить вслух о ликвидации принца, он, естественно, не стал, но намек был более чем понятен. Если о смерти принца в Драуме станет известно, слишком многие потребуют войны. Все военные, и ты в том числе, утверждают, что Драум слабее Атолы, решил уточнить Стратус. Это если в лоб сравнивать, кивнул Неви. В реальности же между нами целое королевство, а у Драума 2 9-звездочных воина. Они старики, конечно, но нам от этого не сильно легче. В общем, слишком много нюансов. Если бы не силу, которая между нашими королевствами, было бы проще, а так планировать атаку на Драум дело бесперспективное. Понятно, покивал Стратус в задумчивости. О том, что парень стал сильнее, ты в курсе. 4 звезды, покивал Неви. Лучше, чем у его отца. Это хороший результат. А если 5? Спросил Стратус осторожно. Мой человек принес информацию о том, что принц сражался у Суры, в строю стоял. И что? Хмыкнул Неви. Для того, чтобы в строю стоять, даже 3 звезд не надо. За это я бы ему 4 звезд не дал, просто других слухов хватает. После слов профессионала у Стратуса в груди даже потеплело немного. Есть еще шансы у его сына? Есть. Хорошо, я тебя понял, кивнул Стратус. Ты так не радуйся, а то аж тошно, дернул щекой Неви. Не забывай, что 4 звезды в его возрасте, это тоже немало. И я сильно сомневаюсь, что принц, как и твой сынок, хлебает зелья на 1000 золотых. Ты мои деньги-то не считай, поджал губы Стратус. Какие еще нахрен твои? Усмехнулся Неви зло, но быстро успокоился. Впрочем, неважно, не мне подобное осуждать. Оба мы с тобой в казну свою руку засунули. Я каждый день из кожи вон лезу, чтобы это самое казна не опустело, произнес Стратус сквозь зубы. Работа у тебя такая, пожал плечами Неви. А я с демонами бок о бок живу. Лучше скажи, что думаешь о ситуации с принцем. Возвращать его надо, вздохнул Стратус, успокаиваясь. Легко сказать, произнес Неви медленно. Парнишка наверняка волю почуял, так просто его не вернешь. А это уже технические детали, придумаем что-нибудь, пожал плечами Стратус. Мне главное, что ты в курсе и готов к его возвращению. В политическом плане, естественно, чтобы ни для кого не было никаких неожиданностей. Сколько слов-то, усмехнулся Неви, поднимаясь на ноги. Не волнуйся, все с твоим сыном будет в порядке. Он, кстати, ничего так, признаю. Хороший воин растет. Центурион 8-го легиона Аспидир с тревогой и раздражением осматривал свою потрепанную центурию. 2 погибших, 8 раненых, разбитый в хлам щит легионера, отвечать за который ему придется отдельно. И все это из-за одного молодого тессария по имени Дор. Стратус Дор, 2-й сын министра финансов Атолы, подающий надежды 4-звездочный мальчишка. Сука, прошипел Аспи тихо. Может, для окружающих он и подающий надежды, но для 101-й манипулы и 203-й центурии в частности молодой Стратус превращается в проклятие. Вновь окинув взглядом своих людей, Аспи поджал губы, на мгновение прикрыв глаза. Сейчас они пытались привести себя в порядок, готовясь к возвращению в Барбос. Кто-то чистил оружие, кто-то перевязывал раненых, а кто-то копал могилы для 2 братьев, покинувших их навсегда. «Тессарий Стратус!» — крикнул он. «Ко мне!» «Слушаю, Центурион!» — произнес подошедший мальчишка, плюя на уставное обращение. «Повтори, какой приказ тебе был дан перед боем?» — процедил Аспи. «Спровоцировать и отойти к Центурии!» — ответил он с неохотой. И, еле сдерживался Аспи. «Какого дьявола? Почему нарушил приказ?» Перед тем, как ответить, Стратус пожевал губы, отведя взгляд. «Мы могли справиться сами, не подвергая опасности Центурию», — ответил он наконец. «Горбун и скрабы не самый опасный противник. Если бы к ним не подошло подкрепление, мы бы справились». «Ты дебил?» «Поосторожнее с выражением, Центурион», — набычился Стратус. «У тебя, конечно, выше звание, но...» 2 погибших, — прорычал Аспи, — «из-за 1 малолетнего идиота. По-твоему, приказы можно игнорировать? Думаешь, отец тебя вечно прикрывать будет? Достаточно, чтобы тебя пережить», — произнес Стратус, вплотную придвинувшись к Аспию. «И я советую тебе следить за словами. 4-звездочный старик, на гражданке Аспи не посмел бы разговаривать с сыном министра финансов в таком тоне, но они в армии, в 8-м легионе, и здесь всем правит легат Неви, а не Стратус Вир». Слегка усилив мышцы руки, Аспи нанес резкий удар кулаком в челюсть мальчишки. «Будешь командованию рассказывать, какой у тебя могущественный отец. Думаю, милорд легат с удовольствием послушает», — произнес Аспи, глядя на упавшего тессария. «Пусть у них и 1 уровень магического развития, но опыт никто не отменял. Этот молокосос даже отшатнуться не успел. «Тебе конец, барон», – процедил Стратус, сплевывая кровь. «Послушай, малыш», – опустился Аспи на корточки. «Ты не дома у папки под боком, ты в легионе и здесь всем заправляет Невиди. Ты нарушил приказ, став причиной гибели людей, так что готовься к последствиям. Поверь, они будут». Разговор с представителем Драума меня даже немного успокоил. Не то чтобы я до этого боялся, но некоторая тревога, складывающаяся из опасения Елены, присутствовала. Я не хотел уходить из Суры, мне было лень переезжать и обустраиваться в другом месте. Не настолько, чтобы постоянно думать об этом, но достаточно, чтобы испытывать постоянный дискомфорт от предполагаемого неприятного будущего. Дискомфорт, часто переходящий в раздражение. Теперь же, озвученные намерения Драума не означают, что дальше все будет хорошо, но по крайней мере немного рассеивают туман неопределенности. А это, как по мне, важнее. Я теперь хоть что-то планировать могу. Следующая неделя прошла у меня под знаменем обучения. Причем не моего, а моих парней. Я продана Игрика, Тониста сам собой занимался. Гряк понимает и не понимает, произнес гоблин, присаживаясь на бордюр дорожки в нашем дворе. Может, у вождя еще что-то есть? Ты когда-нибудь пытался объяснить людям, почему используешь свое имя, а не местоимение «я»? Спросил я у него с легкой улыбкой. Люди тупые, покачал головой гряк. Кроме вождя, конечно. В свое время Снорки пытался объяснить моему предку систему развития гоблинов, вздохнул я, и понять его объяснение было еще сложнее, чем с вашими местоимениями. Скажи спасибо, что вождь темный хоть что-то понял. Так а почему они имя-то используют? Влез любопытный Танис. Он тренировался вместе с нами, точнее, помогал тренироваться Грику, но думаю, отработка манипулирования Манеи ему на пользу идет. Если совсем просто, то в их языке местоимение «я» имеет куда больше смыслов, чем в языках других смертных, попробовал я объяснить. Наше «я» для них слишком непонятно. Грику все понятно, не согласился гоблин. И непонятно, кто я, где я, что я, зачем я, когда я сейчас или я мертвый. Грику проще уточнить, чтобы тупой шаман все понял. Слушай, вождь, тьфу ты, Дари, повернулся ко мне Танис, а ты сам-то понимаешь, о чем он? Ну я же вождь, пожал я плечами. Естественно, я понимаю все на свете. А, ясно все с тобой, покивал Танис иронично. Ладно, плевать, давайте уже продолжим. Могу увеличить давление, чтобы он вообще от земли не оторвался. Да это так не работает, начал я было. А впрочем, почему бы и нет? На данном этапе мы занимались тем, что Танис прижимал Грика к земле, а тот должен был подняться. Милорд, услышал я со стороны калитки. Повернув голову в ту сторону, немного удивился, Шиграна я тут увидеть не ожидал. Заходи, махнул я рукой, открыто. Дождавшись, когда торговец подойдет ко мне, поднялся на ноги и направился в дом. Оказавшись внутри, махнул ему на стол в гостиной. Садись, а я пока чай приготовлю, произнес я, потопав на кухню. Не стоит, милорд, прошу, не утруждайтесь. Зачастил Шигран. Он прав, милорд, раздался голос у меня за спиной. Идите, а я сделаю чай. Медленно обернувшись, увидел Гарана, который уже шел в сторону кухни. Ты чего такой тихий? Я чуть не обделался от неожиданности. Было бы забавно на это посмотреть, милорд, ответил Гарана, даже не потрудившись повернуться. Ага, понятно, опять с оболочкой звезды накосячил, спросил я насмешливо. Всего лишь временные трудности, милорд, проворчал Гарана. В этом я не сомневаюсь, продолжал я ухмыляться. Но ведь накосячил, обычный процесс с развития, милорд, произнес он, доставая кувшинчик с листьями чая. Иногда что-то не получается, иногда наоборот. Сегодня мне немного не повезло. К сожалению, я уже не на том уровне, когда мана с легкостью очищается. Ладно, ладно, я понял, поднял я руки, не накосячил. Хотя по факту, похоже, это именно так. Шутки шутками, но я бы не стал издеваться над Гарана, если бы знал, что попаду точно в яблочко. Судя по всему, он не до конца очистил ману, что и является его ошибкой, вследствие чего, скорее всего, произошло отслоение оболочки. Не той, что уже сформирована, а той, что еще не завершена. Вы уж извините, что я вас побеспокоил, милорд, произнес Шигран, когда я подошел к столу. До сих пор не уверен, что стоило. Проблема у меня не то чтобы серьезная. Да не волнуйся ты, Уселся я на стул напротив него. «Рассказывай, что там у тебя?» «Все дело в банальной бюрократии и хаосе в канцелярии мэра», — вздохнул Шигран. «Прежний глава города оставил им после себя немало работы. Корректный простолюдин, я бы о прежнем мэре выразился пожестче. И какие у тебя из-за этого проблемы?» — спросил я, бросив взгляд на Гарана, возившегося с чаем. «Помните, мы говорили о складах», — уточнил Шигран. «Проблемы в выдаче разрешения на постройку здания нужного размера. Так это получается не только его проблема, но и моя тоже. Хочу уточнить, с тебя деньги требуют?» — спросил я. «В том-то и дело, что нет», — вздохнул Шигран. «К такому я был готов, но, похоже, у них действительно какой-то хаос в канцелярии творится. Мне дважды пришлось писать заявление. В первый раз поданные мной документы потерялись, а так как дело неважное, на это просто не обратили внимания. Если так и дальше пойдет, склад мы увидим не скоро. А я, значит, все это время должен заполненный вещмешок таскать? Полагаю, у тебя есть мысли, как ускорить процесс?» Постучал я пальцем по столу. «На самом деле все просто, милорд», — произнес он, помявшись. «Достаточно, чтобы к ним обратился кто-то более важный, чем я. Например, вы. У вас и титул есть, и влияние в городе. Вот так просто?» — спросил я со скепсисом. «Именно так, милорд», — кивнул Шигран. «У меня уже готовы документы о нашем сотрудничестве. Если вы лично обратитесь в мэрию, то мне потом будет гораздо проще. Иначе боюсь, даже если первый этап бюрократии я преодолею, потом будет не лучше. А самого факта того, что я фигурирую в документах, разве не хватит? Начал я искать лазейки, как ничего не делать. Это всего лишь бумажки, принесенные каким-то торговцем, милорд», — покачал головой Шигран. «Да вашего имени в документах еще дочитать надо». «Блин», — произнес я тихо. «Прошу прощения, что беспокою из-за такой ерунды», — опустил голову Шигран. «Мне даже самому немного стыдно, что не могу разобраться с этим делом сам. Я пытался намекнуть в мэрии на свою благодарность за их труды, но меня чуть стражи не сдали. С одной стороны, я рад, что нынешняя администрация с меня взятки не требует, а с другой, я даже немного в растерянности. Раньше как-то попроще было, хоть и дороже». «Стыдиться нечего», — произнес я, следя за тем, как к нам подходит Гарана. «Уверен, ты и без меня справился бы. Проблема во времени». «Хорошо», — перевел я взгляд на Шиграна. «Проблему услышал, что делать понял, куда идти знаю. Помогу чем смогу, но завтра. У нас ведь ничего не горит?» «Нет, милорд, конечно, нет», — покачал головой Шигран. «Несколько дней погоды не сделают». «Ну и отлично, завтра этим займусь, а пока давай чаю выпьем. Мне еще сегодня гоблина пытать». Глава 13. С Дарьей я смог поговорить только через 3 дня после разговора с Шиграном. 2 дня он пропадал в городе, занимаясь чем-то. Ни в штабе стражи, ни в мэрии его выловить не получалось. Когда на 3-й день дежурный в штабе стражи ответил, что капитан занят и никого не принимает, я даже облегчение испытал. Наконец-то попался работяга. «Передайте ему, что с ним хочет поговорить барон Сарана», — обратился я к дежурному. Кстати, в приемном зале штаба стражи было как-то совсем пусто. «У них что, настолько мало людей? Это такая проблема найти их?» «Прошу прощения, милорд», — ответил парень, стоящий у входа, возле небольшой тумбы. Капитан отдельно указал, чтобы к нему никого не допускали, только посланников от мэра. «Я бы и рад вам помочь, но приказ есть приказ». «Даже так?» — нахмурился я. «А что будет, если ты нарушишь приказ?» «Ну, это, милорд, прошу», — начал мямлить парень. «Обматерят тебя, наверное», — хмыкнул я. «Какое-нибудь дело неприятное выполнять прикажут. А вот скажи, что будет, если на тебя барон обидится?» «Милорд, я бы и рад. Смотри», — вынул я из кармана штанов несколько медных монет и положил их на тумбу. «У тебя тут деньги валяются. Советую их убрать куда-нибудь. Ругань капитана, кстати, не такая уж и страшная штука, как тебе кажется. Особенно когда в городе стражников не хватает. Может, поможешь, а? Я 2 дня за ним бегаю, устал жутко. Помоги, будь человеком». «Хорошо, милорд», — сгреб парень монеты. «Стража Суры обязана помогать жителям. Подождите пару минут». Ждал я чуть больше, но все равно недолго. «Капитан ждет вас, милорд», — произнес вернувшийся стражник. Выглядел он, к слову, нервно. Уж не знаю, обматерил его Дарья или как-то иначе наказал, но что-то такое явно было. «Куда идти-то?» — спросил я. «По уму меня проводить кто-то должен. Все ж таки не простолюдин, а барон. Но с людьми тут и правда проблема», — так что настаивать не стал. Да и зачем мне сопровождающий, не дитё малое, да и пришёл я неофициально. «Второй этаж», — ответил стражник. «Как подниметесь? Направо, до конца коридора, потом налево. Там один кабинет, не ошибетесь, милорд». Кивнув, направился к лестнице. Следуя указаниям парня, добрался до кабинета Дарьи и на автомате постучавшись, открыл дверь. «Ваше великолепное высочество», — проворчал сидящий за столом капитан. «Мне одно интересно, ты Ютона запугал или подкупил?» «Стражника на входе», — уточнил я, осматривая кабинет. «Уговорил». «Подкупил, значит», — вздохнул Дарьи. «Что головой водишь? Садись, принц все-таки». Подойдя к стулу, на который кивнул капитан, переместил его поближе к столу, за которым сидел Дарьи. «Не знал, что ты такой важный человек», — произнес я, садясь. «Ты о чем?» — не понял Дарьи. «В моем представлении, власти Драума не должны болтать кому ни попадя о моем титуле. А, ты об этом», — махнул он рукой, облокотившись на спинку кресла. «На самом деле, ты прав, не настолько. Просто, как мне кажется, у начальства возникли подозрения о том, что я и так знал о твоем титуле. Вот и проверяли. Хорошо, что он обращается ко мне как раньше. Мне было бы некомфортно, если бы придурок Дарьи перешел на формальную речь. Откуда тебе было об этом знать?» Приподнял я брови. «Да и с какой стати тебе об этом молчать? Ну-у-у», протянул он, демонстративно обводя взглядом кабинет. «Насколько я понял, тебя вычислили благодаря твоему старикашке, чье родовое имя ты не особо-то и скрывал. Не скажу, что полгорода, но определенно многие знали о том, что он Гарана. Я что, настолько часто проговаривался? Да уж, разведчик из меня никакой. И что, никто не проверил, что за Гарана такой?» Спросил я. «Да кому это к черту надо?» Поморщился Дарьи. «Даже тебе?» Усмехнулся я. «А если с этого заработать можно было? Даже если предположить, что я знал о твоем титуле с самого начала, например, от команды рогатых, которых ты когда-то в Тапсе спас, то сам подумай, зачем мне лишняя суета в городе? Похоже, он действительно знал о том, кто я, с самого начала, а не признается из-за опасения прослушки кабинета. Почему разговор завел, тоже понятно, очки перед принцем набивает. С трудом верится, что ты промолчал бы», кивнул я ему. «Думаю, что твое начальство ошибается, но если честно, мне до этого нет дела». «Вот и я о том же», кивнул он в ответ. «Так чего ты пришел-то? Мне даже любопытно, что такому человеку, как ты, нужно от капитана стражи». «Иду по пути наименьшего сопротивления», пожал я плечами. «До тебя проще всего добраться. А дело у меня простое, нужно получить разрешение на постройку большого склада». «Так и я здесь при чем?» удивился Дарьи. «Иди в канцелярию мэра». «Да хоть к самому мэру. Я-то чем тебе помочь могу?» «Вот как раз тем, что можешь быстро до мэра добраться», усмехнулся я. «Если не кричать на каждом углу о том, кто я, то мне дальше канцелярии не пройти. А в ней, как я слышал, сейчас адский хаос творится». «Это да, лучше и не скажешь», почесал он нос. «Но нынешняя канцелярия подчиняется исключительно новому мэру, так что я тебе тут мало чем помочь могу. Меня, скорее всего, тоже куда подальше пошлют. Потому я и говорю, чтобы ты к мэру обратился», пожал я плечами. «А ты, я смотрю, не стесняешься своим положением пользоваться», хмыкнул он.